Им пришлось сматываться из Нью-Йорка. На попутном грузовике они добрались до Коннектикута. Днем прятались, ночью воровали. Думаю, они направлялись в Канаду. Где-то подцепили Джейка Телицки, самый здоровый из нас. Прошлое у него примерно такое же. Боролся на ярмарках, зарабатывал на жизнь своими мышцами. Сила — все, что у него есть, и лишь жестокостью он может доказать миру, что он мужчина. Он присоединился к Бену, Джилку и девке. Думаю, он тоже спит с ней. Потом они нашли Джорджа Мангера. Плохой мальчик, не такой грубый, как остальные, но достаточно испорченный, чтобы восхищаться их независимостью и безжалостностью. Но теперь они в опасности, потому что их слишком много. Пятерым прятаться сложнее, чем одному. Они потеряли бдительность. То тут, то там находился свидетель, сообщавший полиции приметы кого-то из них. Сейчас их ищут по всей Новой Англии. Как-то ночью шестеро полицейских загнали их в угол. И вот тут появился я. «Вы тоже в бегах?» — спросил Питер. «Да», — коротко ответил Крамер, соскользнул со стола, налил холодного кофе в чашку Тьюзди, выпил. «Эмили варит кофе, которым можно дубить шкуры». Питер пристально наблюдал за Крамером, пока тот пил кофе и возвращался на свое место. Первое впечатление о нем не изменилось. Чувствовалась железная воля. И в то же время Питер не мог совместить Крамера с его чудовищным рассказом. На ум пришло нужное слово — разборчивый. Разборчивость Крамера не оставляла сомнений в том, что он не имеет ничего общего с бессмысленной жестокостью, насыщавшей его рассказ. И все же он входил в банду и являлся ее мозговым центром. Питер взглянул на поглаживающее ружье руки Крамера. Чистая кожа, ухоженные ногти. Рыжеволосая Труди, легко доступная каждому из них, по словам Крамера, его не интересовало. Это, да и другие мелочи, выделяли его из остальных. Крамер засмеялся. «Пытаешься понять, что я за птица, старичок? Разве на моем месте вы поступили бы иначе?» Улыбка сползла с лица Крамера. Желание познать людей привело меня в причуду Тьюзди. Прелестное название этих катакомб, не так ли? Старик всю жизнь боролся за личную свободу, не шел на компромиссы, никого ни о чем не просил, разве что не совать нос в чужие дела. Первый раз он решил кому-то помочь и попал впросак. Ему не надо ничего, кроме свободы. И мне нужна свобода. И парням, и Труди, и тебе, Сэмили, и этой девушке из города. Все мы, все хотим быть свободными. Но тут есть один подвох. Да. Свободу мы понимаем по-разному. Мы хотим жить, как нам хочется. Любой ценой, перебил Крамер. Но мир жаждет видеть нас муравьями. Или ты будешь как все, или вы бежите, потому что не хотите становиться муравьем. какая разница, почему я бегу?